Глава 32. Лид-секретарь. Лето. «Не понимаю, хоть убей!» — гремел голос Двинского из столовой. Был вечер. Я как раз закончила править его статью о поздней Ахматовой. Но эта реплика явно относилась не к поэзии. Я приоткрыла створку двери. За накрытым для аперитива столом, початая бутылка, нарезанный кубиками сыр и эффектно распластанная на блюде пармская ветчина, расположился семейный костяк в виде дочерей и молодой супруги. «Добрый вечер», — улыбнулась я. «Кому вы предлагаете себя убить?» «Да пусть хоть все наваливаются скопом!» Он хмыкнул, вынул из буфета еще один бокал. «Слава богу, Ника, вы пришли! И с вами здравый смысл!» «Аллилуйя!» — это Алекс подмигнула мне обведенным черным глазом. Многообещающе булькнув, в бокал полилось вино. Анна, улыбнувшись, пододвинула ко мне тарелку с прошутто. Я пригубила вино, все-таки в традиции ежевечернего аперитива что-то есть, и замерла, заметив разбросанные на спинках стульев яркие тряпки. Свитер, какое-то платье, топ в вульгарных цветах. Явно не из монохромной коллекции «Алекс». Удивленно перевела взгляд на Двинского. «Что это?» «Именно. Вот вы, Ника, тоже молодая девушка, возможно, склонная к импульсивному, как его, шопингу». Я наткнулась на ироничный взгляд «Алекс». «Как, скажите мне, можно забыть, что и почем ты купила?» Он, как фокусник, выхватил из стоящего у него под ногами пакета с логотипом ярко-розовую юбку и кинул ее брезгливо прямо на стол. Под общее «ах» юбка приземлилась гигантской бабочкой по центру. Анна едва успела выхватить из-под нее свой бокал. Валентина, почти незаметная в любимом сером цвете, свитере и трикотажных домашних штанах, всхлипнув, вскочила и выбежала прочь. «Знаешь, папа, это уже перебор. Ты же видишь, она на грани истерики». Алекс медленно встала и вышла вслед за Валей. А я поймала себя на том, что бестолково верчу головой. От огромного розового пятна на столе к покрытому красными пятнами лицу Двинского. Анна, наконец, сжалилась над моим неведением. «Валя вчера потратила кучу денег в магазинах. И не помнит, как доставала кредитку. Все как в тумане». Я пожала плечами. «Бывает. Очень по-женски». «Зависть от женщины. У вас, я уверен, не бывает». Двинский, чертыхаясь, пытался уложить облако розовой тафты обратно в пакет. «Как думаешь?» — повернулся он к Анне. «Можно это будет завтра вернуть обратно? Чек-то она сохранила?» «Наверное». Анна пожала плечами. «Не хочешь хоть что-нибудь ей оставить? Она так редко себя балует». «Да? И где прикажешь в таком щеголять, а? Бегать в этой юбчонке по берегу залива? Или вот, заявиться на поэтический вечер на мойке 12 в ужасе в розочках?» Он потряс ужасом в розочках перед доброжелательным лицом старшей дочери. Анна не моргнула. Я вскочила. «Давайте я ей все отнесу». «И умоляю, постарайтесь отыскать чеки!» Крикнул он мне вдогонку. Я поднималась, оббивая углами красочных пакетов стену. «Положим, беременна именно Валя», — размышляла я. «Тогда ничего удивительного в этих покупках нет. Женщины под влиянием гормонов способны на многое. Странна реакция ее мужа, который в данных обстоятельствах должен был проявить себя снисходительнее, а он...» «Можно?» Я просунула голову в дверь. Диспозиция была ожидаемой. Заплаканная Валя на кровати, Алекс с сигареткой в углу рта у распахнутого окна. Всхлипнув, Валя подняла на меня глаза и кивнула. «Входи». «Олег Евгеньевич попросил найти чеки. Возможно, вещи получится отдать обратно?» Валя испуганно вскинулась. «Чеки?» «Обойдется твой Евгеньевич». Алекс раздавила сигаретку о блюдце чашки с остатками чая, забытой на подоконнике. «А ты не реви!» В ответ Валя опять отчаянно всхлипнула. Алекс вздохнула. «Тебе бы сходить куда-нибудь, развеяться. Вон юбку свою выгуляешь. «Одной?» — подняла на нее испуганные глаза Валя. «Почему одной? Возьми подружек». Валя опустила голову. Алекс переглянулась со мной. «У тебя друзья-то есть?» Валя молчала, спрятав глаза. «Ясно». Алекс села рядом на постель, приобняла мачеху за плечи. «Ну, хочешь, я с тобой буду дружить». Валя подняла на Алекс взгляд, полный такой детской надежды, что на секунду мне стало ее жаль. Господи, как она еще выжила в этом жестоком мире. Бэмби на антидепрах. «Я плохо себя чувствую», — прошептала она. «Особенно в последнее время». Валя замолчала. Алекс повернулась ко мне и сделала чуть заметный жест рукой. «Иди отсюда. Нам надо поговорить по-семейному». Я послушно сделала пару шагов назад, вышла и прикрыла дверь. Поглощенная друг другом парочка этого, казалось, даже не заметила. «Что конкретно у тебя болит?» — услышала я голос Алекс, уже спускаясь по лестнице. Похоже, это и стало началом прекрасной дружбы.